Эпилог. Ира. «Данил, жениться в мае – плохая примета», – говорю теперь уже своему жениху. «С ума сойти. Я выхожу замуж за самого завидного холостяка. Но пока еще об этом никто не знает. Да и узнают не скоро. Мы все держим в тайне». «Почему?» – он прекращает лениво поглаживать мой уже чуть округлившийся животик. «Жениться в мае, потом всю жизнь мается», – озвучиваю примету полностью. «Бред какой!» Хмурится. «Как в такую чушь можно верить? Просто в апреле не получается, ты еще восстанавливаешься. В июне у тебя заканчивается учеба, да и живот уже будет большой. Остается май». С его логикой трудно спорить. Данил не верит в приметы. Говорит, что и в любовь не верил. «Май так май», чуть поворачиваю голову и целую Данила в скулу. «Мне очень удобно опираться полулежа на его грудь. Мы теперь занимаемся только так». Правда, я так гораздо хуже усваиваю материал. Приходится по 3 раза перечитывать. Но я упорно учусь. Хочу экзамены сдать сама. Не хочу купленный диплом. В некоторых вещах мне нравится твоя покладистость. Данил не дает вернуться к учебе. Но ты все равно маленькая заноза. А ты большая, ехидно отвечаю ему. Данил забирает учебник и откладывает его подальше. Его глаза темнеют. Черты лица становятся острыми. Я чувствую его возбуждение. После случившегося нам будто всего мало стало. Касаний, разговоров, близости. Данил очень нервничает, если я долго не беру трубку или не отвечаю на сообщение. Все еще не может простить себя, хотя я его простила. Такого никто ведь предположить не мог. Первый начинаю поцелуй. Прижимаю своими губами к твердым губам Данила. Я немного осмелела в последнее время, потому что точно знаю, Данил меня любит. Не считает помехой. Не будет против, если я сяду ему на колени, когда работает в кабинете. Наоборот, он сам стремится все время меня касаться. А еще взял в привычку кормить меня манго, а потом целовать. Данил реагирует моментально. Крепче сжимает меня, но осторожно. Все время контролирует, чтобы не было больно мне или ребенку. Оберегает меня от всех, даже от себя. Решает все проблемы. С моими родителями, с его. Если сказать, что все были в шоке, ничего не сказать. Но попробуй поспорить с Данилом Морозовым. Его родители не в восторге от меня, но Данил четко донес им свою позицию. А на брачном контракте я настояла сама, что примирила чету Морозовых с тем, что безродная провинциалка станет женой их сына. Мои родители тоже не пришли в восторг от будущего зятя. Конечно, версию нашего знакомства мы немного смягчили, но они боятся, что Данил быстро найдет себе другую. Одна Машка пришла в безудержный восторг. «Ирка, офигеть!» Эмоции подруги были через край, когда ее привезли в квартиру Данила. «Я так и знала, что в клубе тогда что-то такое случилось. Ирка, как ты захомутала самого Морозова? Да наши красотки лопнут от злости и зависти!» «Я его не хомутала», — пожимаю плечами. «Просто так вышло. Даже подруге я не рассказала всего. Для всех у нас был бурный роман, и мы скрывали. Только Читоградовых в курсе всего. Владислав Градов? Бррр. У меня от него мурашки по коже от страха. Жесткий, с колючим взглядом. Я бы к такому не подошла и на пушечный выстрел. Удивительно, как его жена не боится. Евгения — полная противоположность своему мужу. Теплая, улыбчивая, легкая. Она сразу располагает к себе. Будем рады видеть у нас в гостях. Мы с Женей сидели на диване, в то время как Градов давал мастер-класс по присмотру за детьми Данилу. Вот уж никогда бы не подумала. У меня тут пока еще небольшой круг общения. Я очень хочу, чтобы мы подружились. А твой муж против не будет? Тихо спрашиваю, косясь на Градова. Не будет, отвечает мне вовсе не Женя. В шоке распахиваю глаза. Влад, расслабься, смеется Данил. Здесь нет твоих конкурентов и партнеров. А кого ждете? Женя вновь переключает мое внимание на себя. Пока не знаю, улыбаюсь. Мы просили врача, пока пол не говорить. Какая разница? Кладу руку на живот. Ну, ближе к свадьбе узнаем. И когда? Глаза Жени загораются азартом. В мае, отвечает Данил. Да-да, насчет дурацкой приметы меня уже Ира просветила. Что за примета? Спрашивает Градов. Данил, с каких пор ты веришь в приметы? Этот рациональный мужчина удивлен. Ни с каких, отмахивается Данил. О, убегает, лови. Сам тянется за уползающей малышкой. А в мае ждем вас на нашей скромной свадьбе. Так уж и скромной. Градов не верит. Но свадьба у нас на самом деле скромная. Конечно, по меркам миллиардеров. Ни тысячи гостей, ни звезд эстрады. Гостей очень мало. Только близкий круг и родственники. Это было сложно. Два разных мира. Провинция и столичные богачи. Подружкой у меня была Машка. Раз она, можно сказать, нас познакомила, ей и доводить дело до конца. Со стороны Данила был один из его близких знакомых. Но как Маша ни пыталась, он был вежлив и не более того. «Ничего, я еще найду своего миллионера», — пригрозила она. «Лучше найти свою любовь», — сказала я ей. «Потому что я свою уже нашла. Потрясающего мужчину с потрясающими серо-голубыми глазами. Надежного, как скала. И я знаю, что за внешностью несерьезного прожигателя жизни скрывается умный, жесткий и проницательный мужчина, который сейчас ведет меня на наш танец, завершающий свадьбу». «Так бы тебя и съел», — шепчет Данил мне на ухо. «Ты в этом платье похожа на белую зефирку». «Ммм, как соблазнительно звучит», — дразню его. «Потерпите, господин Морозов, чуть-чуть осталось». «Вы, госпожа Морозова, весь день меня соблазняете. Я, знаете ли, не железный». Данил прижимает меня крепче. «Как бы чего ни вышло. Это вот ты на меня так действуешь». «Ой, я краснею». «Вот тебе и ой». Данил целует меня в кончик носа. «Люблю тебя, моя маленькая заноза». «Я тоже тебя люблю», — отвечаю тихо. Прижимаюсь щекой к его груди, где ровно и сильно бьется его сердце. «Разве можно быть счастливее? У меня любимый и любящий муж, а под сердцем наш малыш, у которого будут оба родителя. Я верю, что Данил будет прекрасным отцом». Данил. «Ирина, Данил Романович, проходите в кабинет УЗИ», — произносит Галина Андреевна. «Она всегда, когда мы приходим на плановый осмотр, ставит меня на второе место». Подчеркнуто обращается сначала к Ире. «Вы все же решили узнать пол ребенка?» — спрашивает, садясь на стол возле аппарата. «Да», — улыбается Ира, ложась на кушетку. «Я встаю с другой стороны». Беру Иру за руку. Смотрю на монитор. Галина Андреевна будто специально меня доводит. Сначала рассказывает, как протекает развитие, делает замеры и только спустя время говорит. «У вас мальчик». «Мальчик — это в смысле сын?» Переспрашиваю глупо. Галина Андреевна закатывает глаза. Ира хихикает. «Ир, у нас пацан!» Пробивает меня спустя пару секунд. «Пацан будет!» Радость буквально распирает меня. А Ира вдруг грустнеет. «А если бы была девочка?» спрашивает тихо. «Значит, была бы девочка». Целую Иру в губы. «Ну, раз пацан, девочку сделаем в следующий раз». «Мне вообще все равно, кто родится, мальчик или девочка. Я просто рад, что все хорошо. Развитие нормальное, Ира тоже восстановилась. Это самое главное». «Давай я сначала рожу», всхлипывает Ира. Стираю слезы с ее щек большими пальцами. «Люблю тебя», — шепчу ей в губы. Потом наклоняюсь к животику. «И тебя тоже люблю, сынок». «Обалдеть просто. Осенью у меня родится сын. Наследник. А пока у нас в мае свадьба. В бред про всю жизнь мается я не верю. Гораздо более насущная проблема — адаптация Иры к моему миру. Здесь я прошу помочь Евгению, жену Влада. Хорошо бы, чтобы девочки подружились, потому что Маша, на мой взгляд, чересчур шустрая и пробивная. И я не против их общения. Пока. Но время покажет. И мне не очень нравится, что она свидетельница на нашей свадьбе. Но больше просто некому. Да и Ира очень этого хотела. Ради ее счастья я потерплю. Не хочется омрачать этот день. Он и так будет нелегким. Наша свадьба не то чтобы самая необычная, но точно не самое желанное для окружающих. Но мне плевать. Я, как только вижу невесту в легком белом платье, хочу сразу его снять. И мое желание не утихает весь вечер, только разгорается сильнее. Это мучение длится и длится, пока, наконец, можно забрать уже мою жену домой. В нашу спальню. Дизайнер тут все красиво и романтично украсила, чтобы невеста была в восторге. Вношу Иру в комнату и укладываю на кровать. Снимаю туфельки, чулки. Фату. Осторожно снимаю платье. Раздеваюсь сам и ложусь рядом. Первую брачную ночь пришлось перенести на утро. Ира просто уснула. Подложила ладонь под щеку и уснула. А все, брат, обламинго. Пришлось укладываться спать. Подразнила и не дала. Но мы наверстали все утром. «Следующий диплом я с удовольствием вручаю Ирине Морозовой», — раздается голос декана. Это может показаться нелепым, но я присутствую на вручении дипломов. Моя упорная малышка сама сдала экзамены и защитила диплом. И теперь смешной уточкой идет забирать заслуженные корочки. «Поздравляю!» — пожимает ей декан руку, вручает диплом. Со всех сторон раздается шипение змей. Местные мажорки скоро косоглазие заработают, так активно строят мне глазки. «Какой сегодня чудесный день!» — подкатывает самая наглая. Явно местная звезда. «Наверное, хочется отдохнуть, а тут жена беременная уже». «День и правда прекрасный», — произношу с легкой улыбкой. «Жаль, будет его портить поездкой в больницу, если у вас от улыбки случится паралич лицевых мышц». Девица секунду скрипит мозгами, пока до нее доходит намек. Улыбка тут же сползает с ее лица. «Зря приказал охране не лезть». Наконец, я ловлю в объятия сияющую Иру. «Вот, мой диплом!» С гордостью показывает мне его. Подходят поздравлять родители. А в ресторане уже готов столик. Это важное событие нужно отметить. Не только праздничным обедом. Но у меня еще заготовлен подарок. Цепочка и дизайнерский кулон с жемчугом. 4 года спустя. «Папа! Папа!» Ко мне, ломая цветы на клумбе, несется сын. Эти несчастные растения уже несколько раз им потоптаны и сорваны. Приходится заказывать новые, иначе Ира расстраивается. А мне не нравится, когда моя любимая женщина грустит. «Привет!» Подхватываю его на руки. «Привет!» Сынок тут же оставляет на моей белой рубашке отпечатки грязных ладошек. «Выходной?» Серьезно спрашивает, прищурившись. «Выходной», отвечаю с улыбкой. «Мама где?» «Тама!» Машет ручкой. «Иго-го!» Сразу командует. «Ну, кто еще на моей шее будет сидеть?» Смеюсь, усаживая его на плечи. «Поехали маму искать». «Туда!» Как полководец командует сын. Отмечаю улыбки охранников и прислуги. Даже если Артемка удрал от матери, он все равно под присмотром. Хотя и старается всячески прятаться. «Ма!» Кричит так, что у меня уши закладывает. «Ма! Папа!» Сын рад, что едет у меня на плечах, вот только Ира не встает почему-то с шезлонга. Она любит проводить время в этой части сада. Не так давно мы приобрели дом рядом с Градовыми. Обычно она бежит навстречу, чтобы быстрее получить поцелуй. Но сегодня просто машет мне рукой. Сердце тут же сжимает тревога. Быстро иду к ней. Снимаю сына и ставлю на траву. «Ир, что случилось?» Наклоняюсь к жене. Она бледная, вид усталый. «Почему мне не позвонила?» «Мама с утра такая». Тут же сдает ее Артем. «И почему мне никто не сказал?» Я уже готов всем устроить выволочку. Но Ира берет меня за руку, улыбается. «Потому что такие новости я хочу рассказать лично. Я, конечно, хотела это сделать красиво, но...» Вздыхает. «Ира!» Рычу. «Вот». Достает из кармана фигню, похожую на градусник. «Может, у нас получилась дочка». Не сразу понимаю, что это тест на беременность. «Ира!» Ноги слабеют, и я сажусь на шезлонг. «Любимая моя!» «Ты рад?» Спрашивает, будто может быть по-другому. «Очень». Притягивая ее и жадно целую. «Ты знаешь, как я тебя люблю?» «Я люблю тебя не меньше». Обнимает меня за шею. «Кушать хочешь?» «Хочу». И тихо добавляю. «Но не кушать». «Сначала ужинать». Ира осторожно встает. «Если я смогу». Я тоже поднимаюсь, подхватываю на руки сына. Приобнимаю другой рукой мою любимую. И мы идем на террасу к столу. Кто бы мог подумать, что случайная встреча в метели обернется таким чудом? Читала Саша Герман.